Здесь найдется какая-нибудь С.Р. или У.Р., которая будет с удовольствием тебя прислуживать. Мы ведь всего-навсего презренные твари, которые позорят благозвучные имена. «Ты об этом не можешь никак забыть», — улыбнулся Бао Юй. «Сто лет буду помнить», — заявила Сижень. «Я не такая, как ты. Ничего не пропускаю мимо ушей и не забываю утром того, что мне сказали накануне вечером». Она была так прелестна в своем гневе, что Бао Юй не смог сдержать прилива чувств, схватил яшмовую шпильку для волос, лежавшую у изголовья, и разломил ее надвое. «Если я еще хоть раз ослушаюсь тебя, пусть со мной будет то же самое, что с этой шпилькой», — торжественно обещал он. Сижень отобрала у него обломки шпильки и сказала: «Зачем ты так рано встал? Будешь ты меня слушаться или нет, зависит только от тебя. Но зачем так бурно выражать свои чувства?» «Да ты разве представляешь себе, как я волнуюсь?» — воскликнул Бао Юй. «Неужели ты понимаешь, что такое волнение?» — с улыбкой спросила Сижень. «А ты представляешь, что у меня на душе?» «Ну ладно, иди скорее умываться». Они оба встали и принялись за утренний туалет. Вскоре после того, как Бао Юй и Сижень покинули комнату и поднялись наверх, вошла Дай Юй. Так как Бао Юя в комнате не было, она подошла к столу и машинально стала перелистывать книги. Когда она открыла Джуанзы, в глаза ей бросилось место, накануне вечером дополненное Бао Юем. Прочитав его, Дай Юй и рассердилась, и рассмеялась. Не вытерпев, она схватила кисть и приписала в конце стихотворения: «Кто это, скажите мне, сделал из кисти без цели и смысла забаву? Кто строки похитил из Наньхуадзина, Джуанзы присвоивши славу? Его не смущает, что он и себя-то познать и увидеть не мог. Он даже решился дурными словами порочить других для забавы». Окончив писать, она поднялась наверх навестить матушку Дзя, а оттуда отправилась к госпоже Ван. В это время заболела дочь Фэнзе. В доме все забеспокоились, пригласили врача. Врач осмотрел девочку и сказал: «Могу вам объявить, госпожа, дочь ваша заболела оспой». «Она выздоровит?» — спросили у него госпожа Ван и Фэнзе. «Болезнь серьезная», — ответил врач, «но протекает благополучно, и опасности нет. Прежде всего необходимы шелковичные черви и хвост свиньи». Фэнзе тотчас же принялась хлопотать. Она подмела комнаты, совершила жертвоприношение богине оспы, строго запретила домашним жарить на масле и сделала другие необходимые распоряжения. Пин-Эр получила приказание перенести постель и одежду Дзя-Ляня в отдельный домик, где он должен был жить во время болезни дочери. Служанки получили отрез красной материи на платье. Прихожая была чисто убрана, и в ней разместились два врача, которые ухаживали за девочкой. В течение 12 дней никому не разрешалось входить в дом. Дзя-Ляню волей-неволей пришлось жить в своем внешнем кабинете. Фэнзе, Пин-Эр и госпожа Ван ежедневно приносили жертвы богине. Живя отдельно от Фэнзе, Дзя-Лянь заскучал. После того, как он две ночи проспал один, ему стало невмоготу, и он принялся размышлять, как бы удовлетворить свое желание. В это время во дворце Жунго жил бесшабашный пьяница-повар по имени До Гуань. Это был тщедушный, трусливый и никчемный человек, за что ему дали прозвище «Дурачок До». Года два назад родители взяли ему жену, которой в настоящее время исполнилось 20 лет. Она обладала некоторой привлекательностью и отличалась легким поведением, или, как говорят, любила срывать цветы и шевелить траву.